Почетное место занимал старый сенатор Аппий Клавдий. Рядом с ним возлежал Сципион Назик. Годы изменили его лицо. Еще больше стал шишковатый нос, как бы в оправдание прозвища, полученного некогда предками сенатора. Здесь был и Муций Сцевола, отпрыск знатного, но разорившегося рода. В Риме он считался лучшим знатоком права. Положив голову на валик ложа, полудремал Лелий. Оживленно беседовали Тиберий и консул Фульвий Флаг, человек с насмешливыми глазами и вьющимися волосами. Флаг славился остроумием, тонким знанием людей и жизнерадостностью. Казалось, ничто не могло вывести его из душевного равновесия. Все шестеро были авгуры, члены древней и влиятельной жреческой коллегии. Ни в одном важном деле римляне не обходились без гаданий. Перед тем, как открыть народные собрания или начать сражение, они прибегали к гаданиям. Авгуры часто собирались на пиры, где обычно спорили, как толковать ту или иную примету. Но сегодня им было не до гаданий. Восстание рабов в Сицилии, взбудоражив Рим, взволновало даже невозмутимых авгуров. — Как вам нравится Плавций? — Это тыквенная голова, — зло сказал Назика, ковыряя во рту зубочисткой. — Бежать от кучки скотов! Ему бы не тогу носить, а столу. Стола — женская одежда. А что он мог сделать с двумя манипулами? — Говорят, рабов больше тысячи, — проговорил Муций Сцевола. Аппий Клавдий недовольно взглянул на Сцеволу. — И тебе ли говорить это, Муций? В наше время при одном лишь появлении римских легионеров враги обращались в бегство. Разве ты забыл, что под Магнезией 30 тысяч наших разгромили 80-тысячную армию царя Антиоха, потеряв всего 30 воинов? Нынешние воины — сущие цыплята. Куда только девалась была римская доблесть. «Какой доблести можно требовать от воинов, если у них нет ни хлеба, ни крова?» — сказал Тиберий. «Я встретил в Риме старого легионера, которого помню еще с Карфагена. Наводнение разрушило его дом. С земли его согнали. И таких сейчас сотни!» Лели открыл глаза и тихо, почти мечтательно заговорил. В этом году я хочу предложить народу мой план передела общественного поля. Когда крестьяне получат землю, тебе, Аппий Клавдий, не придется больше сокрушаться об утерянной римской доблести. Назик сердито буркнул. Твое лекарство, Лелий, страшнее самой болезни. Добрые граждане все равно не допустят этого закона. «Провести земельный закон — все равно, что бросить мечи на форуме», — поддержал Назику Фульвий. «Разве можно назвать добрыми гражданами тех, кто расхватал общественную землю и равнодушно смотрит на бедствие и нищету своих сограждан?» — горячо воскликнул Тиберий. «Мальчишка!» — процедил сквозь зубы Назик. «Твой отец высек бы тебя за эти слова». — А я согласен с нашим молодым другом, — сказал Аппий Клавдий. — Восстание сицилийских рабов показывает, какие бедствия несет стране замена крестьян рабами. — А давно ли ты, Аппий Клавдий, стал согласен с этим молокососом? — спросил Назик. — Не ты ли сам выступал в Сенате против передела земель, пока тебе не отказали в триумфе? «Ты лучше сам расскажи, как тебя отчитали в Сенате за мошенничество с курами!» — усмехнулся старик. Он намекал на известный всем присутствовавшим случай, когда Назика не кормил кур, а потом за час перед боем дал им корм. Они его клевали с такой жадностью, что казалось подавиться. Однако римское войско было разбито. Поражение приписали нечестному поступку Назики. «Кто после таких гаданий, — закончил старик, — будет верить авгурам? И так о нас говорят в народе, что мы сами не можем без смеха глядеть друг другу в глаза. Назика был задет за живое. Глаза его выпучились. Он хотел что-то крикнуть, но на его плечо легла рука Сцевалы. — Друзья, оставим спор, — сказал Сцевала. — Время позднее. Выпьем за Флакка, за его успех в Сицилии, за победу над мятежными рабами. Назика осушил свой фиал.